пока не оказался направленным прямо на потолок. Именно в этом положении и застал его Зефиренг Сердаль, вернувшись через 2 недели домой. Узнаю вдову тебя. Вот так штука. Ах, вдова тебя, когда я вас научу ничего не трогать в моем кабинете. Вот так штука. О, дырка в потолке. Дырка в крыше. Вот так штука. Ля-ля-ля-ля. Но я воображаю, что должно было произойти с метеором. Ну-ка, где моя подзорная труба? Где же моя подзорная труба? Ах, вдова тебя. Когда это все кончится? Ну, вон она где. Ну, так, ладно. Ну-ка, взглянем на метеор. Так, о, вот так штука. О, ля-ля-ля-ли. Так и есть. Вот так штука. Так, войдите. Крестный? Вот так штука, вот уж не ожидал. Наконец я застал тебя. Где ты, черт возьми, пропадал? Что случилось? Я немного, ненадолго отлучился. Отлучился? Это ведь безобразие. Что, вино? Я не знаю, пожалуйста. Не знаю. Стоит на столе, я не знаю, что это. Нельзя же заставлять людей. Людей так беспокоиться. Но, крестный, я не понимаю, какое вам до этого дело? Как какое? Да разве ты не знаешь, несчастный, что все мое состояние сейчас держится на тебе? Как? Я не понимаю. Как... Не понимает. Я поверил твоим фантастическим планом. Я все состояние поставил на твою карту. Я вел на бирже игру на понижение. Игру? На понижение? Ну да. Я приказал продавать золотые прииски. Если метеор упадет, золотые прииски понизятся, и тогда... Простите, крестный, ну как хотите, я не понимаю. Ну, простите, какое действие может оказать моя машина на какие-то золотые прииски? Ах, мой бог! Не на самые прииски, несчастный, а на уровень акций. Ага, я понял. Значит, вы продали акции золотых приисков? Ну да. Ах, ну это не бог весть как серьезно. Это только доказывает, что такие акции у вас есть. Да нет же, ни одной. Как нет? Вот так штука. Продавать то, чего у тебя нет. Вот и здорово. Вы знаете, крестный, мне бы такая штука была не по плечу. А такая штука называется биржевой операцией, мой друг. Когда будет нужно их продавать, я их куплю, вот и все. Подождите, а какая же от этого выгода? Продавать, чтобы потом покупать. Ведь к тому времени, когда свалится метеор, акции упадут в цене. Я не понимаю, почему они упадут? Почему? Да потому что метеор пустит в оборот больше золота, чем имеется сейчас на всей земле. Ой-ой-ой. Поэтому стоимость золота упадет по меньшей мере наполовину, и вот тогда цена на акции золотых копий опустится до ничтожной цифры. Ой-ой-ой-ой-ой. Я тебе поверил. Я продал огромное количество золотых акций, и вдруг вся эта история. Метеор блуждает по небу. Тебя нигде нет. Золотые акции снова поднимаются в цене, и я теряю колоссальные суммы. Это можно сойти с ума. О, крестный, успокойтесь. Вот вам еще вина. Да. Успокойтесь, ради бога. Что там? Так, я не вполне уяснил себе эту вашу комбинацию. Это слишком сложно для меня. Но одно я, кажется, понял. Так. Вам, значит, было бы приятно, если бы метеор упал. Ну, конечно. Ну, так он упадет. Как? Как? Ты ручаешься? Ручаюсь. А вы приобрели для меня участок земли в Гренландии? Да, это все в порядке. О, отлично. Могу вам сообщить, крестный, что скоро мои опыты закончатся. И тогда я заберу с собой свою машину и отправлюсь в Гренландию навстречу моему метеорчику. Я поеду вместе с тобой. Ну, в Гренландию, если это вам улыбается. О, улыбается, еще бы, разумеется. Ах, но ты бы знал, что делается на международной конференции. Ай-яй-яй. Что это еще что такое? Как? Ты что, ты не знаешь, что в Вашингтоне работает международная конференция? Понятия не имею. Как? Она делит твой метеор. Делит? Ну да. Мой метеор? Они что, они его собираются расколоть? Ну нет, нет, я сейчас же оповещу всех этих господ, и пусть они не рассчитывают, что я им позволю распоряжаться моим метеором. Лоуенталь заявил о странном поведении метеора, и делегаты были в полной растерянности. А еще бы! Я воображаю, что поднимется сейчас! А сейчас, когда мистер И. Б. К. Лоуенталь оповестил, что метеор решительно падает, и даже указал, что свалится он в Гренландии, весь мир охватило безумие. Невозможно перечислить случаи внезапного умопомешательства. Все без исключения дома умалишенных оказались в несколько дней переполненными. И самыми безумными среди всех были, конечно, мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гьюдельсон. Сразу же, как только предусмотрительные пароходные компании организовали отправку судов с туристами в Гренландию, соперники заказали себе билеты туда и обратно. Дженни сопровождала отца, а Фрэнсис – дядюшку. Теперь влюбленные могли встречаться на пароходе, и это их несколько утешало. Что же касается международной конференции, то она окончательно зашла в тупик. Одно было ясно – мирным путем произвести раздел золота невозможно. Никогда Гренландия, избранница судьбы, не пойдет на такой раздел. Никогда уже не появится в зале заседаний господин Эвальд Шнак, делегат Гренландии. Он уже отплыл в Гренландию, желая заблаговременно быть на месте и принять соответствующие меры по охране гигантского слитка золота. В гавани у Пернивика, столицы Гренландии, никогда еще не было такого оживления. Один за другим приплывали пароходы с туристами. Он еще не упал. Говорят, он упадет 19 августа. Держу пари, он упадет раньше. Ставлю на карту. Юсип, заклад. 19-го. 2-1. Получаюсь головой. Ставлю на все. Подождите, недолго осталось ждать. Ну как, он еще не упал? Да, подождите, подождите, еще не настал срок. Ждать осталось недолго. Ветер разыгрался. Капитан говорит, будет сильный шторм. Он упал на северо-западной оконечности острова Упернавик. В одно мгновение все устремились к месту падения метеора. Впереди шел господин Шнак, представитель Гренландии. За ним мистер Дин Форсайт и доктор Гьюдельсон в сопровождении Дженни и Фрэнсиса. А дальше следом двигалось все стадо туристов. Господа, вы чувствуете, какое тепло? Это небывалое тепло для Гренландии. Я бы сказал, жара. Жара, это пекло, пекло. Не могу далеко еще, а? Что такое? Что такое? Господа, откуда здесь какой-то забор из проволоки? Позвольте, позвольте. Тут какая-то еще записка. Объявление, да-да-да, объявление на трех языках. Одну минуточку. Частное владение, вход воспрещен. Что? Вот это... Как быть, господа? Нарушить право чужой собственности? Я не знаю, что же, презреть все общепринятые законы божеские и человеческие. А что ж, по-вашему, остановиться здесь, сейчас, в такую минуту? Действительно, это невозможно. И господин Шнак решительно перерезал перочинным ножом веревку и вступил на чужую территорию. Все остальные последовали за ним. Но вот в сотни метров за оградой перед глазами ворвавшихся неожиданно выросла небольшая дощатая хижина, до сих пор скрытая скалой. В дверях ее стоял человек самого странного вида. Вы, разумеется, догадываетесь, что это был Зафиранг Сердаль. Эй, вы! Там! Ну, не стесняйтесь! Будьте как дома! Прошу прощения, сударь. Разрешите представиться. Шнак, представитель Гренландии. Как могло случиться, сударь, что вы вторглись ко мне? Разве вы не видели объявление? Мы, конечно, видели объявление, сударь, но мы подумали, что при таких исключительных обстоятельствах... О каких исключительных обстоятельствах вы изволите говорить, сударь? То есть как? Неужели вам неизвестно, сударь, что здесь, недалеко от вашего дома, упал уастонский метеор? Мне-то это очень хорошо известно, но падение метеора — вещь самая обычная. Да. Ну да, но только не тогда, когда метеор золотой. И это чепуха. Чепуха. Метеор всегда остается метеором. Золотой он или какой-либо иной. Позвольте не согласиться с вами, сударь. К тому же... Что за остановка? Что нужно этому чудаку? Ну, потому что мы приехали издалека, чтобы посмотреть метеор. И вдруг... Вы слышите, сударь? Вы слышите? Эти люди хотят посмотреть на метеор. А я от имени Гренландии, которую представляю, должен вступить во владение этим метеором. Да вы просто сошли с ума. Метеор упал на моей собственной территории. Он упал сюда, потому что я заставил его упасть. Я не понимаю, неужели же не ясно, что он принадлежит мне? Да, но, сударь... Нет, я поставил об этом в известность международную конференцию, послав туда телеграмму. А вы мне заявляете... Ни о какой телеграмме не было речи на международной конференции, сударь. Во всяком случае, я не помню, чтобы обсуждался вопрос о ваших претензиях, сударь. Ну и все же телеграмма была послана. Ну, а остальное меня не касается. Неужели же, сударь, вы всерьез осмеливаетесь заявлять какие-то права на метеор? О, еще бы! Я постесняюсь. Да? Ну что ж, посмотрим. Пока что разрешите продолжать путь. Да, пора. Продолжим путь. Где же этот метеор, черт возьми? Вот он. На самом краю мыса. Ох, как жарко. К нему и не подойдешь. Вы видите, Дженни? Видите? Еще каких-нибудь 20 шагов, и он был бы в море. Как жаль, Фрэнсис, что этого не случилось. О, еще бы. Но не так-то просто будет гренландскому правительству достать его отсюда и упрятать в свою кассу. Метеор раскален. Надо ждать, пока он остынет, а это не так-то скоро произойдет. Ну и... Но, Фрэнсис, метеор отсюда ведь никуда не сбежит, не так ли? Да, разумеется, метеор сбежать не мог. Это было ясно каждому, кроме господина Шнака. Иначе зачем ему было выставлять охрану из полсотни людей, весь состав гренландской армии? Если гренландское правительство почувствовало себя спокойно, выставив 50 человек, то как должна была вырасти эта уверенность, когда оно на следующий день после полудня могло удостовериться, что метеор охраняет уже целых 75 человек. Дело в том, что в полдень в гавани у Пернивика бросил якорь крейсер под звездным флагом Соединенных Штатов Америки. Из корабля высадилось 25 человек под командованием мичмана, расположившись лагерем вокруг метеора. Господин господин Шнак решил на следующий день отправиться со своими сетованиями на американский крейсер. Но когда он собрался осуществить свое намерение, то столкнулся с двойной задачей. За ночь успел подойти английский крейсер. И командир, по примеру своего американского коллеги, счел необходимым также высадить 20 матросов под командой мичмана для охраны метеора. Господин Шнак растерялся. Растерянность его возрастала с каждым часом. Днем было сообщено о приближении третьего крейсера под французским флагом, а 2 часа спустя 20 французских моряков под командованием лейтенанта встали в караул возле метеора. Затем прибыл японский крейсер, и дальше один за другим итальянской, немецкой, аргентинской, испанской, чилийской, португальской, и каждый из них высадил по 20 матросов под командованием офицеров. Корабли все прибывали, и каждый из них привозил свой груз новостей. Международная конференция продолжала заседать в Вашингтоне, но ни для кого уже не было секретом, что делается это только для вида. Слово было за дипломатами, пока не заговорят пушки. Зефиренг Сердаль, глядя на все это, из себя выходил от злости. У господина Лекера буквально звон стоял в ушах от его жалоб. Какое свинство! А я не понимаю, что ты волнуешься? Я обещаю тебе вырвать у этих господ и для нас с тобой кое-что. Пусть только утихнет возбуждение. Кое-что? Да наплевать мне на это кое-что. Зачем мне золото? Зачем мне оно? Ну зачем? Меня бесит, что у меня хотят отнять мой метеор. Нет, я этого не допущу. Ах, мой бедный Зефира, ну что ты можешь предпринять один против всего света? Крестный, вы посмотрите только, что делается. Сколько стран, столько грабителей. Все они готовы друг другу глотку перегрызть. Знал бы я. Бедняков, у которых нет собственных 10 су, они того и гляди заставят драться за эти миллиарды. Нет, говорите, что хотите, но это невероятное свинство. Просто настоящее свинство. О, Господи, что там такое? Может быть, уже началась война? Разумеется. Я пойду узнаю, в чем дело. Цель поддержать порядок. Вот это справедливо. Если будет порядок. Ну, право же, вы напрасно беспокоитесь, мистер Форсайт. Вопрос изучается в высших инстанциях, и к правам всех, абсолютно всех, и каждого отнесутся с должным уважением. Так, значит, я получу возможность защищать свои права. Разумеется. Ведь это я, Дин Форсайт, первым оповестил мир о метеоре. А, вы? Вы первый? Нет, сударь, это я. Доктор Сидни Гюдельсон из Уостона был первым. Какой-то жалкий докторишка осмеливается претендовать. Господа, с меньшим основанием, чем такой невежда, как вы. Это я невежда. Это я-то лекаришка. Дядюшка, сударь. Папа, я умоляю вас. Лекаришка. Невежда! Невежда! Господа, я прошу вас соблюдать порядок. По какому праву сцепились эти почтенные господа? Ах, сударь, это уастонские астрономы-любители. Никак не могут поделить приоритет на открытие этого, извините, проклятого метеора. Ну, есть о чем спорить. А эта милая девушка, почему она плачет? Это дочь доктора Сиднея Гюдельсона. Моя невеста, сударь. Наша свадьба расстроилась из-за того, что ее отец и мой дядя, мистер Форсайт, поссорились из-за этого метеора. Нет, это переходит все границы. Крестный! Что такое? Что случилось? Крестный, я заявляю вам, это свинство. Неслыханное свинство. Что такое? Что случилось? Что с тобой стряслось, Зефира? И прошу тебя, не кричи. Здесь люди. Пойдем к себе. Успокойся. Пойдем. Ну, что там такое? Метеор, черт возьми. Он просто собирается опустошить всю землю. Он готов предать огню и мечу весь человеческий род. Посеять несогласие и войны. Мало того, что он превратил всех людей в воров и грабителей, из-за него расходятся жених и невеста. Нет, вы пойдите посмотрите на эту девочку. Глядя на нее, расплачется даже придорожный столб. Я не понимаю, о чем ты толкуешь, Зефира. Какая муха тебя укусила? Нет, это уж чересчур большое свинство. Это так не пройдет. Я их всех помирю. Запомнят они меня. Ты подожди ты. Какую ерунду ты затеял? Не так трудно угадать. Ясно, как день. Я сброшу их метеор в море. Вот и все. Нет? Нет. Ты этого не сделаешь, Зефира. Я не позволю. Не позволите? Я не позволю. Впрочем, Зефира, пусть будет так. Но только ты не можешь ли дать мне несколько дней на передышку? Об этом можете не просить, крестный. Я все равно вынужден так поступить. Мне придется внести кое-какие изменения в мою машину. И на это уйдет какое-то время. Но она сделает то, что я хочу. Моя машина. Можете не сомневаться. Отлично, мой друг. Отлично. Действуй. А я тоже не буду сидеть, сложа руки. За это время я успею дать распоряжение в Париже покупки акций золотых приисков в неограниченном количестве. Пока никто не знает о затее моего милого Зефирена, я скуплю эти акции за бесценок. Отлично. Отличная идея, Зефирен. Чему вы так обрадовались, крестный? Ты все равно ничего не поймешь, мой друг. Вы очень любезный, крестный. Твои опыты, мой милый Зефирен, с этим метеором принесут мне миллионы, Зефирен. И, кажется, я один выиграю эту битву. Все это вздор, чепуха. Так, значит, примемся за дело. Точно к намеченному сроку машина будет переоборудована, и тогда... Так... Так, милостивые государи, так. Рам. Вот, не угодно ли взглянуть, милостивые государи, на ксердалиум? Вещество в 100 раз радиоактивнее, чем радий. Так. Дженни, дорогая, вы не пробовали еще раз поговорить с отцом? О, Фрэнсис, вы и сами знаете, это бесполезно. Он просто ничего не слышит, если, разумеется, речь не идет об этом злосчастном метеоре. Следовало бы его увезти отсюда, но здесь я все же вижу вас, а в Астане это станет невозможным. Неужели же мы должны отказаться друг от друга? Я все надеюсь, что пройдет это наваждение, и наши семьи вновь соединит старая дружба. Взгляните, Фрэнсис, куда-то бегут люди. Что-то случилось? О, и мистер Дин Форсайт, и отец. Торопятся, размахивают руками. Поспешим к ним. Да, придется нам опять ворваться на территорию этого странного француза. Все бегут туда. Ну-с, крестный, представление начинается. Сейчас вы увидите, как метеор начнет сползать в море. Так. Он скользит. Он падает. Он свалится в море. Медля! дедушка, вы задохнетесь от жары! Куда же вы, мой друг? Остановитесь! Я с вами! Они погибнут! Погибнут оба! Мистер Форслайт уже упал! Ой, и доктор свалился! Кто-нибудь! Господа! Господа, помогите мне вынести их отсюда! В чем дело? Господа! В чем дело? К вашим услугам сюда! К вашим услугам сюда! Дедушка! Скорее! Дедушка, осторожней! Дядюшка, осторожно. Дядюшка, дорогой, очнитесь, дядюшка. Что со мной? Мне стало дурно. Друг мой, вы очнулись, какое счастье. Доктор Гюдельсон кинулся вас спасать, дядюшка. О, старый друг, спасибо. Ничего опасного, просто обморок. Потеря метеора Гюдельсон – большое несчастье, мой друг. Метеор Форсайт принадлежит только вам, мой старый добрый друг. Нет, нет, ваши наблюдения предшествовали моим. Они последовали за вашими. Отец, милый, может быть, вы и мистер Дин Форсайт договоритесь сегодня? О чем же, Джейми? Ах, как вы недогадливы, мой друг. Слушайте, Джейми. А, нет, нет, нет, я догадлив. Слушай и ты, Фрэнсис. Да. Мы с моим другом, доктором Сиднеем Гюдельсон. Мы с моим другом, мистером Дином Форсайтом, сейчас же условимся о дне вашей свадьбы. Ведь это вы имели в виду, Джейми, дорогая моя Джейми. В вашей истории отличный конец, месье Верн. Вас это не устраивает, мадам? О, нет, месье Верн, это очень хорошо, но... Но? Вы ничего не рассказали нам о необычайной машине. О машине Зафирена Ксердаля. Да. Как она сконструирована? О, мадам, я писал свой роман на рубеже 19 и 20 веков. С тех пор машина моего милого Зафирена безнадежно устарела, как, впрочем, многое в романе устарело, мадам. И славные чудаки, и послушные дети. Но есть кое-что, что живо и в наши дни, мадам. Что же вы имеете в виду, месье Вер? Власть золота. О, и это наполовину устарело. И смею надеяться, месье Вер, скоро и совсем отживет свой век. Будем надеяться, мадам.